За день до нападения. Глава 26. Салли. Дорогой Форд, не знаю, что я сделала, чтобы дать тебе ложную надежду. Не думаю, что это моя вина. Ты сын моих клиентов, и я считала тебя хорошим молодым человеком. Когда ты приходил поплавать в бассейне у Хоуков, мне нравилось болтать с тобой. Я никогда не пойму, что заставило тебя заговорить с моим мужем на подъезде к нашему дому, наговорить столько гадостей обо мне в присутствии моих детей. Ты намеревался разрушить мою семью? Неужели твоя фантазия обо мне, какая бы она ни была, действительно убедила тебя, что я когда-либо захочу быть с человеком, который может совершить такую подлость? Разговор с Дэном о весенних каникулах. Да кого вообще волнует, что ты имел в виду? Это лишний раз доказывает, насколько ты молод. Студент колледжа, который не понимает, что люди взрослеют, в их жизни появляется много сложностей, и они стараются изо всех сил. У тебя большие проблемы с головой. Ты питаешь иллюзии. Ты мне совершенно безразличен, но я призываю тебя обратиться за помощью, чтобы ты больше не причинил вреда моей семье или еще кому-нибудь. Форд, если ты когда-нибудь снова приблизишься ко мне, моему мужу и особенно к моим детям, ты сильно пожалеешь об этом. Тот факт, что твой отец обладает властными полномочиями, меня абсолютно не пугает. Ты болен, и твое вчерашнее преступное поведение тому доказательство. Полицию не пробьешь уговорами жалкого мальчика, который полагает, что папочка убережет его от неприятностей. Держись от меня подальше. Салли Бенсон. В четверг утром, на следующий день после того, как Форд рассказал Дэну об Эдварде, Салли сидела за своим столом и писала это письмо. Закончив, она долгое время смотрела на него, решая, что делать. Никакие слова не могли передать ее чувства относительно того, как Форд Чейз раздавил ее семью, сокрушил их дух. Салли действительно с нетерпением ждала этой поездки в выходные. Они собирались всей семьей поехать за покупками после того, как Дэн вернется с работы, и позволить детям выбрать всевозможные вкусности, чтобы взять их на лодку. А в качестве дополнительного сюрприза они собирались заскочить в магазин для животных рычалки и мурчалки в торговом центре, чтобы купить специальный крошечный спасательный жилет для Мэгги. Теперь поездка отменялась, по крайней мере, для Салли. Она чувствовала, что заслужила ненависть, которую видела в глазах Дэна, опустошение в глазах Гвен и Чарли. От Форда несло алкоголем. Заплетающимся языком он говорил о ней отвратительные вещи, рассказывая Дэну о ее романе с Эдвардом Хоуком. «Что такое роман?» — спросил Чарли, всхлипывая и обнимая ее за талию, не потому что понимал, о чем говорит Форд, а потому что чувствовал жестокость момента. «Ничего», — ответила Салли, испытывая желание закрыть ему уши, быстро отвезти детей в дом. Но Дэн остановил ее, схватив и резко дернув за запястье. «Это значит, что мамочка любит кого-то другого», — сказал Дэн. «И теперь она собирается быть с ним вместо нас». «Дэн, это неправда. Никогда, пожалуйста, пойдем в дом». Гвен молча стояла, пристально глядя на Салли. «Ну что же, милая, идем в дом», — позвала Салли, коснувшись ее плеча. «Будет лучше, если они узнают, какая ты», — произнес Форд, пристально глядя на нее. «Прямо сейчас, пока еще маленькие, вместо того, чтобы проводить свою жизнь, все средние и старшие классы средней школы с убеждением, что их мама — хороший человек, а не тот, кем она на самом деле является. Убирайся с моего двора», — потребовал Дэн. «Ты ее защищаешь?» — спросил Форд. «Нет, но я выбью из тебя все дерьмо, если ты не сядешь в свою машину и не уедешь. А потом вызову полицию и заявлю о вождении в нетрезвом виде и нарушении общественного порядка». «Удачи», — ответил Форд. «И, кстати, я тоже знаю, что ты сделал». «Что я сделал?» «Ага. Весенние каникулы ни о чем не напоминают». Салли повернулась и посмотрела на Дэна. Он с изумлением уставился на Форда. «Эллен Филдинг была не единственной девушкой, которая утонула, верно?» — спросил Форд. «Хватит», — сказал Дэн. Как много ты рассказал своей жене? Может быть, поэтому она тебе изменяла? Она знает, что ты за парень, верно, Салли?» Она не ответила. «Безупречные люди в идеальном городе», — произнес Форд. «Ладно, приятно было пообщаться с вами обоими. Наслаждайтесь жизнью, зная о секретах друг друга». Дэн, казалось, замер от шока, когда Форд сел в машину, выехал с подъездной дорожки и с визгом шин умчался прочь. Салли шагнула к Дэну, но он оттолкнул ее. «Не надо», — сказал он. «О чем он говорил?» — спросила Салли. «Весенние каникулы?» «Ты что, шутишь? Да он чокнутый, просто воду мутит». «Какая девушка утонула? И кто такая Эллен Филдинг?» — не унималась Салли. «Ты требуешь от меня объяснений?» — возмутился он. «После того, что я только что узнал?» Она взглянула на детей. Они оба плакали. «Мамочка, папочка, не ссорьтесь!» — воскликнула Гвен. Чарли прижался к Салли. «Дети, а поехали прокатимся?» — предложил Дэн. «Подготовимся для поездки на Блок-Айленд. Может, сыграем в мини-гольф и поедим мороженого. Мамочка с нами не поедет, у нее другие дела. Но мы повеселимся, Гвен, Чарли, я обещаю». Салли вошла в дом, поднялась в свою комнату и легла на кровать. Слова Форда, сказанные Дэну, преследовали ее, но она убедила себя, что он просто злился, что, как сказал Дэн, он был безумцем. Конечно же, он находился под влиянием алкоголя и был психически нездоров. Несколько часов спустя она услышала, как все вернулись домой, но не могла спуститься вниз и встретиться с ними лицом к лицу, даже со своими детьми. Запахло гамбургерами. Дэн готовил ужин. Салли не спала всю ночь. Дэн ночевал в комнате для гостей и спустился вниз еще до рассвета. Она услышала, как тихо закрылась входная дверь. Он завел машину и уехал. Она сразу же пошла на кухню, сварила кофе и выпила его на заднем крыльце, обдумывая, что делать дальше. С упавшим сердцем Салли слушала, как встают дети. Но когда они появились внизу, она приготовила на завтрак яичницу-болтунью, как будто ничего не случилось. Никто не упоминал о Форде. Был четверг, и они радовались последнему школьному дню перед поездкой на Блок-Айленд. Салли провела их до конца подъездной дорожки в половине восьмого, поцеловала на прощание и пожелала им хорошего дня в школе. Они обняли ее, как всегда, и помахали со ступенек школьного автобуса. Написав письмо Форду, Салли почувствовала себя немного лучше. Она сложила листок и вложила его в конверт. Она никогда не смогла бы открыто поговорить с Фордом, таким злобным и мстительным, при личной встрече. Но ей нужно было, чтобы он узнал о том, что она чувствует, прочитал то, что она должна сказать. Салли не знала, где он живет, есть ли у него собственное жилье, но она знала, что может оставить письмо там, где он уж точно его получит. А если еще и встретят его, у нее будет к нему вопрос. Дорога до Катамаунт-Блафа стала уже потрясающе знакомой, почти привычной. Охранник, сегодня офицер Бен Маркхэм, жестом показал ей проезжать. Она так часто тут бывала, работая во всех четырех домах, что полицейские не при исполнении, дежурившие на въезде, уже больше не останавливали ее. Часы показывали 7:45, и солнце только-только поднялось над вершинами деревьев, растущих вдоль дороги. Вдалеке, позади последнего дома, в утреннем свете сверкали воды пролива Лонг-Айленд. Она проехала мимо владений двух своих клиентов, Коффинов и Локвудов. Проезжая мимо дома Хоуков, Салли отвела взгляд и даже не могла дышать, не могла вынести мысли о том, что увидит Эдварда или Слоан. Или Эдварда со Слоан. Подъехав на круговую дорожку у дома Чейзов, Салли сжала руль и задумалась, что делать дальше. Черного Порше Форда не было. Но перед крыльцом стоял почти такой же красный. Жители Катамаунт-Блафа получали почту в небольшом почтовом отделении на полпути к Хаббардс-Пойнт на Шор-Роуд. Но у них были светские почтовые ящики, небольшие трубки, прибитые к столбам в земле. Четыре семьи использовали их между собой для неофициальных записок и приглашений. Салли стала сворачивать конверт в трубочку, чтобы засунуть его в желобок, но тут открылась входная дверь. Она быстро спрятала письмо за спину. Александр, близнец Форда, вышел на улицу. Она видела его пару раз, когда переделывала их кухню. По сравнению со своим братом он выглядел обычным, в то время как Форд обладал той же целенаправленной магнетической энергией, как и его отец. Александр был тихим, покладистым. Форд с самого начала заявил о себе. Все время ошивался рядом с Салли, расспрашивал ее о себе, пил кофе больше, чем стоило в его возрасте, лишь бы оказаться на кухне. Затем демонстрировал свое тело, плавая в бассейне Хоуков. Александр же казался таким застенчивым, что Салли совсем не успела его узнать. «Здравствуйте, миссис Бенсон», — поприветствовал Александр с верхней ступеньки. Он уже слегка загорел, а пряди его светлых волос, похоже, выгорели на солнце и от морской воды. Он выглядел обеспокоенным, но попытался улыбнуться. «Как у вас дела?» «Нормально, Александр», — ответила она. «Вы не видели Форда сегодня?» — спросил он. «Почему ты меня спрашиваешь об этом?» — ошеломленно спросила она. «Потому что он сказал мне вчера, что собирался увидеться с вами, и с тех пор мы его не видели. Мы беспокоимся». «Не видела», — ответила Салли. Она нервничала и испытывала неловкость. Она надеялась просто оставить конверт и исчезнуть. Салли попыталась засунуть его в задний карман джинсов, но уронила на землю. «Это для моих родителей?» — поинтересовался Александр, заметив конверт. Салли заколебалась. «Это записка для твоего брата», — ответила она и наклонилась, чтобы подобрать конверт. Александр выглядел озадаченным. «Почему вы ему написали?» «Неважно», — произнесла она, попятившись назад. «Отдам ее ему в другой раз». «Пожалуйста, скажите мне», — попросил Александр, делая шаг вперед. «Пожалуйста, я знаю, что он был расстроен, когда поехал к вам. Если вы можете рассказать мне, что произошло...» «Он был очень пьян, Александр», — ответила Салли. «Ему не стоило садиться за руль». «Вы его остановили?» — спросил он дрожащим голосом. «Не было времени. Он был очень зол и просто умчался». Сердце Салли бешено колотилось. Александр оставил входную дверь открытой, и Салли увидела Клэр, стоящую внутри. Она вышла на крыльцо, положила руку на плечо Александра. Он слегка повернулся, чтобы посмотреть на нее, и Клэр тепло улыбнулась ему. «Привет, Салли. Александр очень волнуется за брата», — пояснила Клэр. «Салли сказала, что он вчера уехал от нее пьяный», — сказал Александр. «Ты разве не волнуешься?» «Конечно, волнуюсь», — ответила Клэр. «Она написала ему записку», — поведал Александр. «Я хочу, чтобы она рассказала нам, о чем там написано. Она была последней, кто видел его. Это может дать мне подсказку». «Александр, это личное дело Салли и Форда», — сказала Клэр. Салли покраснела, и ей захотелось убежать. Она вспомнила, как Эдвард говорил ей, что Клэр была со Слоан, когда Форд рассказал ей. Значит, Клэр все знала. Когда Салли встретилась с ней взглядом, она увидела, что Клэр смотрит на нее с сочувствием. «Я, пожалуй, поеду», — произнесла Салли. «Надеюсь, он скоро вернется домой, Александр». «Миссис Бенсон, я знаю, что он поехал к вам, чтобы выяснить отношения», — сказал Александр. «Он мне рассказал. Я говорил ему, что не стоит этого делать. Я действительно не знаю, что произошло между вами. Он не вдавался в подробности. Но когда Форд поехал к вам домой, он был просто взбешен». «Так и было», — подтвердила Салли. Внезапно она снова пережила тот день, представив искаженное злобой лицо Форда, вспомнив его жестокие слова, и не смогла ничего с собой поделать. Она выложила все, что произошло. «Он сказал ужасные вещи обо мне», в присутствии моего мужа и детей. Мои сын и дочь слышали все это. «Ваш сын все это слышал?» — переспросил Александр. «Да, Чарли еще только 7 лет, а моей дочери 9». Александр закрыл лицо руками. Салли подумала, что он сейчас заплачет. «Все понятно», — произнес Александр. «Я уверен, что прямо сейчас он ненавидит себя за то, что ваши дети все видели. Вот почему он уехал». «О чем ты?» — спросила Клэр. «Такой была наша жизнь», — ответил Александр. Мама с папой ругались. Мы слышали ужасные вещи о ней. Если Форд наговорил подобного дерьма в присутствии Чарли, то чувствует себя последним человеком на всем белом свете. «Он такой и есть», — подумала Салли и задалась вопросом, почему Александр так зациклился на Чарли, когда Гвен была потрясена не меньше. Салли не могла больше этого выносить, слыша, как брат того человека, который сделал все возможное, чтобы разрушить ее жизнь, переживает за него. «А если он навредит себе?» — спросил Александр. Салли увидела, как Гриффин в пиджаке и галстуке выходит из дома. Он поднял руку, чтобы помахать ей, но она не ответила на приветствие. Салли просто развернулась и села в свою машину. Она вполне понимала, как возникает порыв к самоубийству, когда причиняешь людям такую боль, когда видишь, какой эффект произвело такое поведение, возможно, у тебя возникнет желание попрощаться с жизнью. Она вспомнила выражение лица Чарли и Гвен. Если Форд тоже увидел их боль, и это повлияло на него, Салли была рада. Она завела машину и в последний раз выехала из Катамаунт-Блафа.